Глава 11. Для встречи славного рыцаря Гюстава фон Бирка бюргермейстер не пожалел 12 серебряных грошей. К тому же он сам встречал молодого барона у городских ворот. Тот, как и извещал в короткой записке с множеством ошибок, прибыл в полуденный час. Рыцарь был одет в ярко-голубой камзол, расшитый серебром, и того же цвета короткий плащ. Под ним резвился тонконогий гнедой жеребец, покрытый алой бархатной попоной. Его богато украшенная золоченая сбруя отсвечивала на солнце. За рыцарем следовали два конных оруженосца. Первый высоко держал рыцарский вымпел своего хозяина. Второй вел боевого рыцарского коня, на котором едва уместились доспехи и оружие молодого барона. Едва Гюстав фон Бирк приблизился к бюргермейстеру, тот тронул своего коня и поравнялся с рыцарем. «Я, бюргермейстер города Виттенбурга, и все добрые горожане рады приветствовать нашего большого друга и спасителя, славного рыцаря Гюстава фон Бирка». После этих слов нанятые Винцелем Марцелло молодые девушки, стоявшие на башне, стали бросать на всадников первые полевые цветы и листья дуба. «Эх, еще бы народу! Но мои добрые горожане, добра не помнящие, просто так не выйдут навстречу рыцарю. Ах, это вечная вражда горожан и рыцарей. А могли бы в память о спасении города от разбойников хотя бы собраться у городских ворот. Но...» Венцель Марцел прикусил губу. «Все ж таки жители Виттенбурга – люди занятые. У них сейчас много заказов. Город переполнен купцами, селянами и бюргерами из соседних городов, которых привели сюда как дела, так и личные заботы. Но почти все они пытались то ли любопытства ради, то ли ради учения, а скорее всего от зависти, пробраться на лесопильню, дабы увидеть удивительную машину, машину Венцеля Марцелла. Бюргермейстер уже подумывал о том, чтобы брать с них хотя бы маленькую монетку. Однако после тяжелых раздумий отказался от этого. Кто знает, не найдется ли среди любопытствующих великий мастер, который, уяснив, что и как, возьмет и построит у себя что-то подобное. Тогда лесопильни расползутся по миру, и жизнь Венцеля Марцелла омрачится до конца его дней. Обменявшись приветствиями, Венцель Марцелл и молодой рыцарь стремя в стремя въехали в город. Улицы к досаде бюргермейстера были пустынны, а случайные прохожие со скучающим видом рассматривали богатое убранство рыцарского коня. Немного оживления привносили в эту встречу с рыцарем все те же нанятые девушки, которые через каждые два дома высовывались из окон второго этажа и, прокричав что-то невразумительное, бросали под копыта коней цветы и дубовые листья. Зря все это затеял Венцель Марцелл. Ведь знал, что его строптивый народ, памятуя об осадах города рыцарскими отрядами, не выйдет приветствовать подобного тем, кто держал их Виттенбург по нескольку месяцев в голоде и страхе. Да, это было давно, но все же было. Однако же и не поприветствовать молодого рыцаря было нельзя. Ведь пути Господни неисповедимы. А если еще придется прибегнуть к помощи рыцаря и его конного отряда? Зачем бегать к другому, если этот испытан и еще достаточно молод, чтобы покрывать рыцарские доспехи ржавчиной корысти и личной выгоды? Лучше бы он не пригодился, но... Венцель Марцелл украдкой перекрестился и, повернувшись к фон Бирку, широко улыбнулся. «Радостные ли причины привели нашего героя в Виттенбург?» Рыцарь потрогал рукой свою отросшую с прошлого года бороду, что совсем не шла его молодому лицу, и печально посмотрел на бюргермейстера. «Мое путешествие началось приятно, ибо цель его была в высшей степени радостна и желанна. Но 5 лет назад мой отец, храбрый рыцарь Аргольц фон Бирк, обручил меня с третьей дочерью своего верного друга, графа Вюртембергского. Каждый год граф посылал мне нарисованный облик своей дочери Иммы. И с каждым годом ее лицо становилось все краше и краше». Венцель Марцелл неуверенно прокашлялся, вспоминая умелые руки заезжавших в город живописцев, но не посмел перебить Гюстава. «В этом году должна состояться наша свадьба. Ведь Имме исполнилось 17 лет. Для девушки благородного рода это важный возраст. Ей пора стать замужней дамой. Да и отец мой настаивает. Он очень постарел. Ему хочется взять на руки внука, а не держать в них меч. Старость, что поделаешь. К тому же граф за дочь дает приличный кусок земли, и, хотя и старый, но большой замок. А к нему еще 50 всадников. Все это мне сейчас очень нужно. Английский король взял Кале. В этом году я решил воевать на стороне французского короля, если он не струсил и еще не заключил перемирие. Но дальше посмотрим». «Ага, я помню твой дом, бюргермейстер». «А в доме нас ждет прекрасный обед и сладкое вино», пытаясь сохранить на лице улыбку, промолвил Венцель Марцелл. Оставив коней на попечение оруженосцев рыцаря и на специально нанятого слугу, бюргермейстер поклонился и пригласил гостя в дом. В каминном зале уже ждал накрытый стол и молодой лекарь Гельмут Хорст. Весь его вид говорил о том, что он вынужден был побеспокоить бюргермейстера в столь важный час из-за очень важного дела. Но Венцеля Марцелла трудно было обмануть. Молодой лекарь, скорее всего, узнал у колбасника Рута о заказе ветчины, окороков и колбас для бюргермейстера, а его развитый в студенческие годы нюх привел на эту вкуснятину. «Ну и пусть. Все же Гельмут интересный собеседник. Да и, похоже, у него действительно есть какое-то дело. И, конечно же, пустяк». «Барон, позвольте вам представить Гельмута Хорста. Вы его не могли видеть в прошлом году во время нашего героического подвига. Он еще приобретал знания лекаря. Теперь он усердствует на благо жителей Виттенбурга. Но надеюсь, что его усердие не пригодится вам еще очень долгие и счастливые годы». Молодой рыцарь приветливо улыбнулся. «Лучше бы, чтобы лекари мне вообще не понадобились. Я молод и силен, в бою стремителен и искусен. К тому же мои доспехи сделаны из прекрасной миланской брони, а чудесный тевтонский меч надежен, как ни одно другое оружие. Хорошо бы присоединить к ним еще эту чашу рейнского вина и этот кусок мягкого окорока», сказал, приглашая гостя к столу, Венцель Марцелл, и первым занял свое любимое кресло. «Сегодня, как должно быть и впредь, он здесь хозяин, поэтому рыцарь может посидеть с правой стороны. Ну а Гельмут, как всегда, расположился напротив, чтобы, глядя в глаза, предугадывать желания своего бюргермейстера». Не дожидаясь повторного приглашения, Гюстав уселся за стол и сразу же протянул руку к большому куску окорока. Он разорвал его на две части и с удовольствием впился в сочное мясо. Обед проходил как обычно. Гости много ели, запивая каждый кусок большим глотком вина. Служанка Хейла едва успевала приносить из погребка вино и подливать его в чаши хозяина и гостей. Обильное угощение и крепкое вино развеселили молодого рыцаря. Он тщательно вытер жирные руки о белоснежную фламандскую скатерть и расстегнул пуговицы своего камзола. «Славные карака в вашем городишке», — похвалил он. «Да и колбаса, особенно это, с кусочками сыра. А вино, такое и у императора не каждый день подают. Император оценит все это. Ведь я же не сказал. А сейчас скажу. Так вот, наш великий император Карл через несколько дней прибудет в ваш город». Молодой рыцарь, довольный тем, что ошеломил горожан своим сообщением, лукаво подмигнул и продолжил. «Он держит путь в Балтийские города, и прежде всего в Любек. После того, как в начале года на его голову была возложена императорская корона, он лично желает принять денежные повинности и подарки в честь своего вступления на престол». «Да, мы знаем об этом и уже многое сделали для почтенной встречи нашего императора. Но никак не ожидали, что он прибудет уже через несколько дней», — Венцель-Марцел покачал головой. «С этой вестью он и послал меня. Хотя все началось с того, что я сам просил нашего императора отпустить меня к моей невесте. Император дал согласие, но приказал мне возвестить всем городам на пути о его приближении, что я с охотой и делаю». «Мой дорогой рыцарь, совсем недавно говорил о том, что путешествие началось радостно, а затем сказал «но». Что за печаль заставила произнести это «но»?» – поинтересовался Венцель-Марцел, откидываясь на спинку кресла. «Это «но», бюргермейстер. Некоторая досада, поселившаяся в моей душе. Вы поделите ее с нами?» Как студент студента спросил охмелевший лекарь Гельмут. «Да, ведь мне придется просить твоей помощи, бюргермейстер». «Всем, чем смогу», — медленно произнес Венцель-Марцел и напрягся всем телом. «Дело в том, что, прибыв в замок моей невесты, я не застал ее там. Добрый граф Вюртембергский с печалью поведал мне, что прошло уже более полугода, как она тайно покинула стены родного дома и, окрыленная высокой целью служения Господу, отправилась с добрыми монахами и монахинями для совершения богоугодных дел. Вот она у меня какая, чистая и богобоязненная. Не такая, как большинство женщин, которые сопровождают нашего императора. На таких я уже насмотрелся. Моя Има с детства набожна, и слово Господа для нее превыше всего. И вы думаете, что ваша невеста находится где-то в нашем городе?» Бюргермейстер икнул и как-то странно посмотрел на Гельмута Хорста. «Я уверен, что она где-то здесь. Мне указали путь этих добрых странствующих монахов и монашек, и он привел меня сюда». «Может быть, речь идет об этих наших флаг...» Начал было молодой лекарь, но осекся, увидев гневное лицо Венцеля Марцелла, и уткнулся носом в чашу с вином. Крупная капля пота скатилась по щеке Венцеля Марцелла. Он задумался и, как всегда, когда волновался, громко засопел. Вдруг счастливая мысль посетила его большую голову, и он сказал: «Мы, конечно, будем рады помочь славному рыцарю. Я знаю, кто наверняка справится с этой задачей. Хейла!» На зов хозяина тут же явилась служанка. «Пошли кого-нибудь за господином в синих одеждах». Хейла коротко кивнула и скрылась за дверью. «А кто он, человек в синих одеждах?» – осведомился барон. «О, этот человек вам знаком. Теперь он палач нашего славного Виттенбурга». «Неужели речь идет об ужасно ликом Гудо?» — со смехом спросил молодой рыцарь. «О нем самом», — грустно ответил Венцель-Марцел. «Вот о палаче я и пришел поговорить», — вдруг вспомнил лекарь Хорст. «Согласно вашей просьбе, бюргермейстер, я несколько дней бывал у этих наших, никакого хлеба с дрянной травой у них не обнаружил. Да и людей я посмотрел, ничего такого подозрительного я не увидел. Они веселы и трудолюбивы, конечно, их тела несколько изуродованы шрамами, и свежими, и зарубцевавшимися. Но как же иначе, учитывая все их самоистязания? О каких самоистязаниях ты говоришь? Ковыряясь в зубах, спросил Гюстав фон Бирк. Это все во славу Божью, торопливо пояснил бюргермейстер. Наверное, вам будет интересно увидеться с палачом. О да, еще как! Ведь я сам видел, как изуродована его рука. Из жалости к нему я готов был сам отрубить это месиво, чтобы он вышел. Но он так просил за свою руку, что я не выдержал и согласился отпустить его на все четыре стороны. Зачем мне одноруки? Зачем этот однорукий городу? К счастью, все обошлось. И к этому приложил все свои знания и умения наш лекарь. «Палач Виттенбурга о двух здоровых руках», – улыбаясь, ответил Венцель Марцелл, хотя капли пота все еще продолжали скатываться по его щеке. «Ты, Гельмут, великий лекарь!» – удивленно вскинув брови, промолвил молодой рыцарь. «Не желаешь ли присоединиться к моему отряду? С твоим умением ты заработаешь на войне груды золота и серебра». «Нет». «Меня часто призывают мои горожане. Я им нужен. Мои знания академические, не то что у этого выскочки-палача». «А что, он занимается врачеванием?» Потянувшись за вином, спросил молодой барон. Гельмут Хорст пьяно вскинул голову и со злостью произнес. «Этот палач решил, что и он может быть лекарем. Тыхает некоторым... глупым горожанам свои мази и снадобья. Думает, что они им помогают». «Но, Гельмут, согласись, многим они помогли», – неожиданно для себя возразил Венцель Марцелл. «А тот случай, когда ты отказался вправлять ногу старому рыбаку? Палач это сделал в мгновение. А еще... будь он проклят, ваш палач!» – гневно выпалил лекарь. «Какое право он имеет лечить людей? Отнимать их у меня. И что самое страшное, так это то, что он позволяет себе поправлять меня. Я уже вам, бюргермейстер, говорил, чтобы вы запретили ему его колдовство. Иначе я ему отомщу, очень жестоко отомщу. Не будь я Гельмутом Хорстом». «Ну-ну, Гельмут... ты разгорячился. Он всего лишь палач. Я ему скажу, чтобы он даже не приближался к больным. Но ты же сам отказался помогать этим нашим. А палач берется лечить их недуги. Если бы не он, многие не смогли бы работать. А так уже почти и закончили канал. Но горожан я ему запрещу лечить. Это да. Хотя он денег не берет. И как-то у него получается, вот и тянет людей к нему, если случается несчастье. Все это у него от дьявола. Отец Вельгус тоже об этом часто говорит и не допускает его к своему причастию. В душе этого гудлот демоны ночи и зла, и каждый, кто принимает помощь палача, соприкасается с дьяволом. «Да, что-то от дьявола в нем есть», — согласился молодой рыцарь. «Наверное, с ним в душе он и родился. Недаром в моем отряде все обходили его стороной. Да и он ни с кем не сблизился. Хотя я ему благодарен. Рукой он пожертвовал, когда опасность угрожала мне. Но он был моим слугой. Это был его долг. И все же, лекарь, как тебе удалось вылечить его руку?» Гельмут Хорст допил свою чашу вина и гордо выпрямился. «То, что у меня были хорошие учителя, это половина моего умения. Но основное – это моя собственная». Лекарь прервался на полусловие и замер. В дверях стоял господин в синих одеждах. «О, Гудо!» – воскликнул молодой рыцарь и подошел к прибывшему. «А мы говорим о тебе. Покажи свою руку». Палач медленно с неохотой завернул рукав. «Вот это да! Всего несколько шрамов. И ты владеешь ею, как и прежде? Ну-ка, дай свою руку». Барон схватил левую руку палача и попытался ее выкрутить. Палач ухмыльнулся и легко высвободился из его хватки. «Силен, да, силен», – пьяно похвалил его Гюстав фон Бирк и отправился обратно за стол. Здесь он сам налил себе вина и выпил все до последней капли. «Вот что, Гудо, мы сейчас пойдем и найдем мою невесту Иму. Она где-то здесь. Я, наверное, зря тебя отпустил. И с рукой у тебя все было не так, как мне показалось. Может, поедешь со мной к французскому королю? Теперь я думаю послужить ему. Знаешь, будут великие битвы, если не помешает перемирие. А пока идем искать ему». Рыцарь вновь налил полную чашу вина и осушил ее. «Мне думается, сегодня уже поздно. Монахи и монахини разбрелись по всей окрестности на свои вечерние молитвы». Венцель Марцел заговорщицки подмигнул палачу и продолжил. «Сейчас нужно выпить вина и отдохнуть. А уж завтра палач отправится с вами на поиски благородной Эммы». «Да, выпить», — согласился молодой барон. «А еще послушать песни. Эти славные песни. Я помню их. Их так хорошо пела твоя дочь. Где же она? Где эта прелестница?» Венцель Марцел хмуро посмотрел на палача, потом, натянуто улыбнувшись, обратился к барону. «Дочь сегодня гостит у родственников, а завтра, когда мы найдем вашу невесту, она обязательно споет. А пока выпейте еще вина и прилягте немного отдохнуть». «Да, можно и немного отдохнуть. Долгий путь несколько утомил меня». «Вот и хорошо. А я объясню палачу, как ему завтра поступать. Видимо, благородная дама». «Да, она само совершенство», — согласился Гюстав фон Бирк и склонил голову над столом.